взять и такое проделать с человеком? Он вдруг обернулся и посмотрел на Хиггса. Садовник все это время не отрывал глаз от Шоу и Бекетова. «Вы только взгляните, с какой зоркостью он наблюдает за нами. А знаете, это все ее гвардия. И миссис Лейден, и Мэгги, и Хиггс — ее гвардия. Вы только обратите внимание, какие они все большие, гвардия!» Они стояли на часах круглосуточно, чтобы никто, не дай бог, не явился ко мне вопреки их воле. А я сидел вот в этом курятнике и стучал на машинке. Бекетов не без труда сообразил, что перед ним был тот самый знаменитый садовый павильон, в котором, по слухам, Шоу написал многие из своих вещей. Но Шоу был более точен в своем определении того, что официально именовалось садовым павильоном. Это действительно был курятник. 3 шага в длину, 2 в ширину. Казалось, этот массивный дом и охрана, которая была выставлена на незримых дозорных башнях, необходимы были для того, чтобы человек сберег столько тишины, сколько ее могло поместиться в курятнике. Но произошло нечто непредвиденное. Несмотря на кончину миссис Шоу, охрана, закованная в латы из мешковины, существовала, несла свой дозор, как прежде. Впрочем, был жив мистер Шоу, при этом нередко наведывался в садовый павильон и даже пробовал стучать на машинке. Но это было всего лишь инерцией. Содержание было иным, если быть точным, содержания не было. Даже то немногое, что удавалось написать Шоу, не шло ни в какое сравнение с тем, что он делал прежде. Истинно, содержания не было. «Вы не спрашивали себя, — вдруг обратился Шоу к Бекетову, — почему есть театр Шекспира и нет театра Шоу? Несправедливо, не правда ли?» «Вот он стоит сейчас перед своим курятником и точно призывает вас вдуматься в смысл того, что значит вот это прибежище. Если человек обходится такой скромной обителью, то все достоинства в нем, только в нем. Бедный Шоу. Его все еще волнует, может ли он стать вровень с Шекспиром. Что же касается Бекетова, то его интересует иное. Коль есть мир Шоу, то сейчас Сергей Петрович попробует проникнуть в него с такой стороны, с какой в него проникали нечасто. Михайлов в прошлый раз вспомнил дарственную надпись на пьесе, которую старый ирландец послал Ленину. Где-то здесь суть проблемы. В самом деле крупный европейский писатель, чье полное собрание сочинений задолго до войны вышло во многих странах мира, при этом 2 раза в России, приветствует вождя новой России словами, которые звучат вызовом всем сильным мира сего и не в последнюю очередь всем сильным Великобритании. В ряду тех государств, которые атаковали Республику Советов, ей принадлежало едва ли не ведущее положение. Наверное, у старого ирландца были и опрометчивые шаги в жизни. Сделал такой шаг, а потом отказался. А тут Шоу был тверд, настолько основателен и тверд, что создается впечатление. Тут есть своя история, давняя, в которой и биографы Шоу проникали нечасто. Хотя что может быть интереснее и значительнее этого в жизни старого писателя и проповедника? «Вы стали писателем уже после того, как обрели иное призвание?» — спросил Бекетов. Вопрос был чуть-чуть витиеватым. Он отстоял на порядочном расстоянии от того, что действительно интересовало Сергея Петровича. Но надо же было начинать с чего-то. «Призвание?» Чепуха. Просто меня знали как уличного оратора-задиру, который мог пересилить самого опытного говорильщика. Пересилить значит переговорить. На Манчестерском мосту я говорил 4 часа, а на спикинг-корнер в Гайд-парке увлек своей речью добрый взвод полицейских. Нет-нет, я не шучу. Действительно увлек и заставил слушать, хотя звал к революции и восстанию. Это что же, под влиянием английских учеников Маркса? Ну, тогда все считали себя учениками Маркса. У нас говорят, Нет более глубокого дна, чем дублинские трущобы. Я начинал как сборщик квартирные платы в этих самых трущобах. Ну, разумеется, я читал Маркса, но кроме этого я видел еще дублинские трущобы. Дублинские трущобы — это и есть Ирландия? — спросил Сергей Петрович. Ему казалось, что у него уже не будет возможности подойти так близко к главному. Шоу потянуло к садовой скамье, что стояло в стороне, но, подойдя к ней, он дождался, пока это сделает и Бекетов. Они сидели сейчас рядом, и Шоу молча гладил набалдашник своей палки.